Братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовь Господа нашего Иисуса Христа. Размышляя над книгой Деяний из первой главы, мы вчера читали с 1 по 5 стих, мы видим, что Иисус свидетельствовал своим воскресением, являясь апостолом, с многими доказательствами верными. Мы знаем, что он и когда апостолы еще не верили, и просил пищи дайте вкусить, и показывал руки пробитые, ребра пронзенные, пощупайте меня, предлагал он это Фоме, когда он не верил, потому что не увидел, не убедился. Но Фоме, он сказал, блаженны не видевшие, но уверовавшие, то есть они счастливы. И он, когда являлся им, он укреплял и утверждал их, учил о Царстве Божьем, пребывании в Царстве Божьем. Сам Иисус принес это Царство Божие, да, в сердца наши. Посредством Иисуса Христа мы имеем Царство Божие. То есть это праведность, мир и радость в Святом Духе, то есть состояние души. И также мы обещанное Царство нас ожидает. Мы здесь странники на этой земле, временное пребывание наше здесь. И дальше читаем, мы прочитаем с 6 по 8 стих из 1 главы книги Деяний. Книга Деяний с 6 по 8 стих. «Поэтому они, сошедшие, спрашивали его, говоря, не в это ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Аминь». Итак, мы видим, ученики задают вопрос Христу. Все ожидали, весь Израиль ожидал Мессию, чтобы освободить от того, кто ими управлял, владел, поработителя, Рим. Вот, и они ожидали того Мессии, которого освободил. И ученики задают этот вопрос. Господи, не в это время ты даешь свободу? Восстанавливаешь царство Израилю. Христос показывает, что все во власти Бога. Он говорит, вернее, не ваше дело знать времена и сроки. Это во власти Бога. Своими словами сказать, не суйся туда, куда Бог не говорил тебе и не позволял тебе этого делать. Занимайся другим делом. И Христос дальше, он и говорит, чем заниматься. Он послал, мы Евангелие от Марка, мы читаем, «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Он говорит, вы к этому призваны сегодня, идти и благовествовать. И он говорит, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть вы получите способность, у вас будет возможность, сила благовествовать. Вот это сошествие Духа Святого, такое подкрепление, утверждение. Имели они для этого Святого Духа? Имели. Потому что мы видим, Христос, когда задал, за кого меня почитают люди, они сказали там за Илию пророка, другие за Иоанна Крестителя, кто-то говорит и за одних и пророков. Он говорит, а вы за кого почитаете? И Петр тогда говорит, ты Сын Божий. Христос – Сын Божий. И Христос говорит, не плоть и кровь тебе это открыло, но Дух Святой. Итак, Христос говорит, что вы примите силу у вас, вы примете возможность, у вас будет сила к благовестию. Вы ее получите, да, когда сойдет на вас Дух Святой. И он говорит, вы будете мне свидетелями. Сошествие Духа, вот эта сила для свидетельства о Христе. И мы, если читаем, будем читать вторую главу, то мы увидим, что они, когда сошел Дух Святой, они начали свидетельствовать. Они получили таланты. Во-первых, они на иных языках заговорили, на языках тех народов, которые окружали в тот момент их. Да, они услышали своими наречиями. И сила свидетельствовать, мы видим проповедь Петра, после которой люди, то есть Бог Духом Святым, говорил через Петра к этим людям. И мы, когда читаем Слово Божие, Сейте, поливайте, а Бог взращивает. Это Его. Он нам дает вот эту силу поливать, сеять, но Он взращивает. И мы видим после этой проповеди 5000 человек. Нет, простите, около 3000 человек в тот день присоединилось к церкви. После проповеди, этой первой проповеди, когда ученики говорили, и Петр проповедует. Примите силу. Сегодня, что нужно для того, чтобы иметь силу к благовестию? Но первое, мы должны, во-первых, прийти ко Христу как к Спасителю, если этого еще не сделали. Обратиться к Нему. Он пришел взять наши грехи. Все мы грешные, и без этого Дух Святой не сойдет на человека. Пока он в этом состоянии, ему некуда поселиться. Там темнота, там скрытость. Дух Святой не сходит. Только рождение свыше. Мы читаем Евангелие от Иоанна, 3 глава, общение Иисуса с Никодимом. И он говорит, должно вам родиться свыше, от воды и духа. То есть рождение свыше. Родившись, на нас сошел Дух Святой, имеем Духа Святого, но Писание говорит, не угашайте Духа Божия. 1 Фессалоникийцам 5:19. Если мы там читать дальше, то мы увидим, что там не угашать... Вернее, не угашать Духа Божия, мы видим... Одну секунду, своим греховным состоянием. Апостол Петр в первом послании, в своей первой главе, с 13 по 17 стих прочитаем. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваем вам благодати в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими неведением вашим, но по примеру призывавшего святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования ваше. Мы видим, что святость, чистота, вот это вот необходимое, чтобы мы ходили «Будьте святы, потому что я свят». Да, в страхе Божьем, со страхом проводите время с странствием. И если мы читаем Ефесянам 4:30, мы видим еще одни слова. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которого вы запечатлены в день искупления». Ефесянам 4:30. А если читать чуть выше, то написано с 27 стиха до 30. «И не давайте место дьяволу». И дальше написано «Кто крал, не кради». То есть если греховным образом жизни раньше жили, теперь не живите так. Если 31 стих после вот этого вот вставлено, не оскорбляйте Святого Духа Божия, которому вы запечатлены в день искупления, а 31 дальше опять, перед этим говорится, что не имеете греховный образ жизни, который вы до этого жили. А 31 говорит, всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякой злобой да будут удалены от вас. Не будьте друг, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. То есть мы видим, что Иисус учит, чтобы не оскорблять Духа Святого. Да? Вот Писание учит нас, не оскорбляйте. И это вот состояние сердца нашего, всегда быть, вот припоясать через ума вашего, то есть истину припоясать. Да, какая истина? Совершенно уповайте на подаваемую благодать в явлении Иисуса Христа. Совершенно, полностью положившись на нее, понимая свою греховность, прибегать ко Христу, чтобы он очищал и не жить греховным образом жизни. Второе, что Христос говорит, блаженные нищие духом. Осознавать, что не я со своей силой сейчас буду трудиться, да, но Христос, Бог, Дух Божий будет сейчас совершать, а мы будем только осознавать, Господи, я немощен. Апостол Павел так говорит, когда я немощен, тогда силен, тогда Дух Божий силою и властью свидетельствует. Да? Тогда происходят эти чудные дела Божии. То есть мы ничего не можем, только Бог. Только Его сила, Его могущество может использовать нас. И очень важно еще одно, третье, это готовность трудиться. Готовность трудиться, что значит? То есть мы всегда должны быть готовы, мы не лениться. Вообще, на самом деле, Христос говорил очень страшные слова. Он говорит, если вам дам талант, приумножайте в притче. Он говорит, 5 талантов, принес 5 талантов, 3, 3, а 1, говорит, взял и зарыл. Он говорит, лукавый и злой раб. Лукавый и злой раб. Почему? Потому что тебе дана была, а ты начал говорить там, я знал, что ты брал, где не жнешь, и так брал, где не клал, и собираешь, где не сеял, да? Жнешь, где не сеял. Он говорит, лукавый. И, говорит, забрал у него этот талант. И нам не зарывать таланты, а сегодня наоборот их упражняться в них, их реализовывать, приобретать еще таланты. Дорогие братья, особенно к вам. Апостол Павел говорит, ревнуйте о дарах больших, особенно о пророчестве. Провозглашать Иисуса, пророчествовать, проповедовать Иисуса Христа, Спасителя нашего. И также Христос говорил, кто не собирает со мной, тот расточает. Да, кто со мной не трудится, тот расточает то, что я даю. Дорогие братья и сестры, это очень важно. Сегодня нам пребывать в Духе Божьем. И если мы читаем Ефесяна, он говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутствие, но назидайте сами себя псалмами, словословиями, да, но исполняйте Духом Божиим, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнями духовными, пая и воспевая в сердцах вашего Господа. Благодаря за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Пребывать вот в этом духовном состоянии, петь, воспевать, псалмами назидаться, молиться, бодрствовать, стоять, да, во Христе, уповая на Него. И еще у нас бывают страхи, да, но вот мы видим 4 глава Деяний книга, мы видим еще один момент, когда Иоанна и Петра там, по-моему, Синедрион. Ну, когда их взяли, побили там, да, и говорили, чтобы они не свидетельствовали больше. Петр говорит, а кого нам лучше слушать, вас или Бога? Сами, говорит, рассудите. И когда они пришли к своим, они засвидетельствовали, и вот с 24 стиха, 4 главы Деяний, они начали молиться. И они же возвысив... Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу. Да, возвысили голос к Богу, единодушно. И они начали говорить, Владыка Божий, сотворивший небо, землю, море и все, что в них. Они признают владычество Божие. Возвысили к Нему голос и признают владычество. И 29 стих. «И ныне, Господи, возри на все угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое». Рабам Твоим. Сознание себя, что я раб. Мы дети Божии, но вот это осознание, что я раб Божий. Так и апостол Павел Петр говорил, мы рабы, ничего не стоящие. Мы делаем то, что должны делать. Да, мы должны это делать. Сошел ли на нас Дух Святой, если мы приняли Христа? Да. Сегодня мы можем иметь силу, но вот эти вот необходимые условия. Чистоте своего сердца, будьте святы, потому что я свят. Второе. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие. Осознавать свою нищету, владычество Бога, только Он может совершать, не я. Вот. Третье. Не зарывать таланты. Да, и не зарывать талант, который Бог дал, и трудиться. Да. Молиться об труде, да. Признавать владычество Божие, как раз это, когда мы осознаем свою нищету, да, и молиться Господу, чтобы Господь дал вот эту силу благовествовать. Благовествовать, клянись, Господи, возьми на угрозы и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое. Да благословит нас Господь ходить в Духе Божьем, иметь эту силу, да, и мы ее не можем сами, как-то взять и приурочить к себе. Только Бог ее дает. И Он знает, когда и как. А нам сегодня вот смиренно повиноваться Ему и двигаться. Да, пребывать, вот, не угашать Духа Божия, но назидать себя псалмами, словословами, песнями духовными. То есть не давать своему мыслительному процессу о чем-то другом думать, а постоянно пребывать вот в Боге, во Христе, в Царстве Его, чтобы Он там поселялся. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.